Глава 42. Сколько лет я не дрался. Спарринги в спортклубе не в счет. И то, в спаррингах я тоже лет 5 не участвовал точно. Как-то не стало негативной энергии, что ли. Раньше нужно было выплескивать, нужны были встряски, живой адреналин. Когда после схватки чувствуешь себя обновленным, чувствуешь кровь, которая несется по венам, независимо от того, проиграл ты или выиграл. Был ли это обычный дружеский спарринг в зале, или ты вышел с кем-то именно на результат? С первой секунды, как увидел Раю с бывшим, понял, я не я буду, если не втащу. Он просто просил кулака, реально, идиот. Что еще можно сказать про человека, который променял такую женщину на молоденькую пустышку? Знаю я, знаю, с кем он Раисе изменил. Видел их в своих заведениях. Нет, я не спорю, симпатичная молоденькая девочка. Если прям очень хочется именно молодого тела. Хотя можно было бы выбрать и повкуснее. Только зачем ради этого рушить семью? Предавать женщину, которая была с тобой с молодости, которая знала тебя нищим, голодным, с горящими глазами и планами покорить мир. И ты его покорял. Для нее. Зачем? Чтобы все слить в унитаз? Не понимаю. Если бы... Черт. Если бы была жива моя Ярослава, если бы она все-таки выбрала меня тогда. Ярослава, женщина, которая была моим миром, моей любовью, моим всем. Я не женился второй раз только потому, что она так и не сказала «да». Так и ушла, любя всю жизнь другого мужчину. А я любил ее. Раиса — первая женщина, которую я не сравниваю с Ярославой. Нет, никак, ни разу. Даже в мыслях этого не было. Первая, рядом с которой, не вспоминаю. Первая, взглянув на которую, я задержался, заинтересовался. Что-то было в ней такое, не знаю, что-то мое. Это как в книгах, в кино, когда у героя при виде его женщины в голове щелкает. Она. Вот и у меня щелкнуло. И то, что мы с ней в ту же ночь оказались в постели, не случайно. И то, что я искал ее, и то, что по совету Германа дал ей время. И даже то, что я ее почти перепутал с Аделаидой. Аделаида тоже меня заинтересовала. Женщина. С большой буквы. Тут и добавлять ничего не надо. Женщина. Но не щелкнула. И сразу понял, почувствовал, что она женщина другого мужчины. А Раиса — моя. Очень хотелось, чтобы она тоже почувствовала, что я ее, чтобы у нее щелкнуло на уровне подсознания, инстинктов, ароматов. Не нужно было ее отпускать еще тогда, той ночью. Или нужно? Ей нужно было время, да. Скорее всего, да. Время, чтобы принять себя. Понять, что в том, что ее предал любимый человек, ее вины нет. Это он подлец, а она достойная. То, что иноземцев тот самый муж, который объелся груш, я знал. Смотрю сейчас на его рожу. Что, придурок, наелся уже молодого тела. Из ушей вылазит. Тошно тебе. Смешно. Это как с дебилами-зожниками, сыроедами всякими, которые начинают муйней страдать. То только соки пьют, то только сырые овощи, то только заряженные руками гур-продукты. Потянула на нормальную пищу, да? Потянула, только вот нормальная, она уже не твоя. Поздно, бабка, пить боржоми. Действуй просто на автомате, машинально, одно движение и почти нокаут. И моя женщина, которая смотрит на меня, как на своего султана. Приятно, приятно, что она не кинулась этого гондона соскребать с асфальта, а ко мне кинулась, домой пригласила рану обработать. «Да сладкая моя рыжуля, мне очень нужно обработать рану, только в другом месте. Душевную. И...» Она выглядит роскошно, подготовилась к мелонге. «Да, но танго сегодня мы будем танцевать в горизонтальной плоскости. Хотя в вертикальной тоже можно». У нее очень чувственный рот, сладкие губы, горячие, жадные. И я жадный до этих губ, до ее кожи, не могу притормозить. Да она и не ждет, что я остановлюсь. Бросается в этот омут так же, как и я, с головой. Не уступает сначала ни в чем, ни в страсти, ни в жажде обладания. Как оказывается, на полу ее платье и мой пиджак, не знаю. Она распластана у стены. Роскошная, горячая, готовая. Длинные ноги в черных чулках и... На ней нет белья. Совсем. Это срывает предохранители. Все к чертям. Моя. Моя. Таких женщин не отпускают. Не теряют. Чего я ждал столько времени? И где она была столько лет? Резко толкаюсь сразу до дна. Хорошо, черт. Вот оно настоящее. Вот то, чего ты ждешь всю жизнь. О чем даже уже и не мечтаешь. Что находит тебя вот так, случайно, когда ты видишь ее острый, немного больной, воспаленный и такой уязвимый взгляд. Когда понимаешь, что одно желание — забрать, заслонить, укутать собой, присвоить, отобрать у Вселенной свой трофей. Горячо. Боже. Первый раз это слишком быстро для нас обоих. Захват, мгновенный абордаж, победа. Застреваем у стены. И я веду губами по ее позвоночнику ниже, к округлым ягодицам, упругим, красивым. Ее тело мой фетиш. Она нереальна. Кожа бархатная. Она как идеально созревший плод, упавший прямо мне в руки. Сочная, ароматная, вкусная, моя. Целую, прикасаясь бережно, проводя пальцами по влажным складкам. Ее хочется смаковать, как самый дорогой деликатес. Ею хочется наслаждаться. Боже, Денис. Вкусная. Пожалуйста. Ни хрена, дорогая, нет. Я не остановлюсь. За все золото мира. Вылизываю, заласкиваю, сам кайфую от ее удовольствия, от дрожи, от судорог, от стона, крика, от того, как сводит ее бедра в экстазе. Да, это танго, это секс. Это любовь. Поднимаю обессиленное тело, несу на кровать. Раскладываю, нависаю, любуясь. Рая не пытается закрыться от меня. Это подкупает. Она признает во мне своего мужчину. Своего самца. Доверяет. Снимаю остатки одежды, устраиваюсь над ней, вожу членом по складкам. Дразню. Вижу азарт и озорной огонек в ее глазах, когда она берет все в свои руки. Прижимает, выгибаясь, сама насаживаясь, губу закусывает, кайфуя. Остро все, первобытно, правдиво, без прикрас, без стыда. Мы друг перед другом, обнажены и телом, и душой. Соединяемся еще и еще. Мне не хочется торопиться, но это сильнее. Это жажда обладания. Это желание заклеймить, покрыть своим семенем, застолбить, чтобы она пахла мной, чтобы наши ДНК соединились вот так, пропитать ее своим потом и чтобы ее смазка была на мне везде. Настоящий секс — это не про красоту. Это не искусство, это ремесло. Это пот, кровь, боль, усилие, работа, пахота. Это земное, и в то же время это высшее. Гораздо выше всего на земле — секс по любви. Любовь, которая добывается в горниле страсти. Нет ничего прекраснее, чем наблюдать за оргазмом своей женщины, зная, что это ты даришь ей вершину наслаждения, отправляя за грань во всех измерениях. Дворжецкий, где ты раньше был? А ты? Замужем. Укладываю ее на себя. Еле дышит и улыбается, и мурлычет, как кошка, которая объелась сметаны. На мгновение мне становится страшно. Я боюсь потерять. Я столько лет искал и ждал вот такую вот, настоящую. Без жеманства, без кокетства, без заискивания, без лукавства. В том самом смысле, лживом, поверхностном. Ту, которая может пойти на свидание с понравившимся ей мужчиной без белья. Потому что ей так захотелось. Она не играет в это. Она так живет. Она позволяет себе так жить. Понимаю, что это не всегда так было. О ее семейной жизни говорить, заставлять ее вспоминать не хочу, хотя понимаю, что этого нам не избежать. Не сегодня, не сейчас. Сейчас мы пойдем танцевать танго, и я люблю ее. Целую в висок, в щеку, в шею, где могу достать. Моя, родная, близкая, единственная. Да, вот так сразу. В моем возрасте, в нашем возрасте, мы уже можем это понять. Без вранья. Милонга в разгаре. Подаю ей руку, делаем первый шаг, поворот. Еще, еще. Я вижу, что она занималась, брала уроки. И выучила главный. В танго ты ошибаешься и танцуешь дальше. А в жизни... Тонкая изящная рука опускается на мое плечо, чувствую знакомый сладковатый приторный запах. «Привет, любимый, давно не виделись!»